Мимо нас проходит затянутый в черный сюртук старик. Проходит, не сгибаясь, высокий и тонкий, как трость. «Вист!» — шепчет Стил. «Пойду порадую старика, а вы уж без меня поужинайте». Мы остаемся вдвоем с Уэндалом. «Почему вы заинтересовались предвыборными кампаниями, советник?» — вдруг спрашивает он. «Хотелось лично проверить намеки Мердока. Вы им верите?» «У Стила от Уэндала нет секретов», — сенатор сам сказал. «Так почему бы мне не открыть Уэндалу то, что я узнал от Селби и Мартина?» «Рассказываю». «Стилу вы еще не говорили об этом?» — задумчиво произносит Уэндал. «Пока нет». «Так воздержитесь. Не стоит огорчать старика. А снятие с текущего счета партии крупных сумм Мердок знать не может. Но несомненно, что у него есть свои люди и в директорской канцелярии. Мердок — человек опасный». «Он сам этим хвастает», — говорю я. «И станет куда опаснее, если пройдет биль о политических ассоциациях». «Вы еще новичок, советник, но у вас хороший политический нюх. Биль пройдет. Не пройдет Мердок. У него есть шансы. Он погрязнет в том, в чем сейчас обвиняет популистов, начнет скупать голоса и неизбежно будет скомпрометирован. А до этого скомпрометирует нашу партию. Сомневаюсь». Он только пугает нас в преддверии Биля. Биль ему нужнее. Но у него есть и непродажные голоса. Сколько? Десяток тысяч профессионалов с большой дороги? Сколько-то лавочников? Сколько-то моих друзей-фабрикантов? Ну, проведет он в Сенат горсточку реставраторов. А у нас одних фермеров. Больше полумиллиона, а ремесленники, а батраки, а издольщики, а часть рабочих, которая всегда идет с нами. Правда, уйдут от нас католики и евангелисты. Но почему они будут блокироваться не с нами, а с джентльменами? Не убежден. И трудовики охотно отдадут нам свои голоса, если мы станем чуточку прогрессивнее наших соперников. Придется в чем-то уступить левым. Расширяя промышленность, нельзя забывать и о рабочих руках. Значит, вы думаете о расширении промышленности? И я не одинок в этом намерении. Уэндалл встает. Жаль, что мне надо идти. Хотелось бы поговорить. И не раз. Не возражаете? Тогда инициативу беру на себя. А сейчас взгляните вон на того невзрачного блондина в черном свитере у стойки бара. Единственный человек, которого пускают в клуб в рабочей куртке и без галстука. Видите? Если вы даже только поверхностно заинтересовались политикой, я вас с ним познакомлю. Так состоялось мое знакомство с Донованом, бывшим литейщиком, позднее старостой цеха металлургов, а теперь сенатором, депутатом от 8-го кантона города.